На приеме у Сталина. Тетради, журналы записи лиц, принятых Сталиным 1924-1953 годы. Москва, 2008 год. Толбухин, Федор Иванович. С мая 1944 по июнь 1945 командующий Третьим Украинским фронтом, маршал Советского Союза, 1944. 1944. Первое. 2.08. 27.10. 31.10. 1945. 23.05. 25.05. 28.29.06. 1 августа 1944. Первое. Молотов. 22.10.030. Второе. Булганин. 22.10.030. Третье. Антонов. 22.10.030. Четвертое. Антонов. 22.10.23.40. Пятое. Штыменко. 22.10.23.40. Шестое. Малиновский. 22.10.23.30. Седьмое. Толбухин. 22.10.23.30. Восьмое. Желтов. 22.10.23.30. Девятое. Сусайков. 22.10.23.30. Десятое. Тимошенко. 22.10.23.30. Одиннадцатое. Хрущев. 22.10.030. Двенадцатое. Щербаков. 22.10.030. Последние вышли 0.30. 2 августа 1944 года. 1. Молотов. 21.10.23. 2. Берия. 22.23. 3. Маленков. 21.30.23. 4. Хрущев. 22.10.23. 5. Булганин. 22.10.23. 6. Щербаков. 22.20.23. 7. Антонов. 21.10.22.35. 8. Штыменко. 21.10.22.35. 9. Малиновский. 21.10.22. 10. Сусайков. 21.10.22. 11. Толбухин. 21.10.22. 12. Тимошенко. 21.10.22. 13. Желтов. 21.10.22. Яковлев. Гау. 21.10.22.30. 15. Воронов. 21.10.22.30. 16. Федоренко. 21.10.22.40. 17. Ворожейкин. 21.10.22.30. 18. Никитин. 21.10.22.30. Последние вышли 23 часа. 27 октября 1944 года. 1. Антонов. Вход 23.00, час 45. 2. Штыменко. Вход 23.00, час 45. 3. Каганович. Вход 23.10, 23.20. 4. Хрулев. Вход 23.10, час 00. 5. Молотов. Вход 0.55, 2.00. 6. Толбухин. Вход час 00, час 45. 7. Берия. Вход час 40, 2.00. 8. Маленков. Вход час 40, 2.00. Последние вышли 2.00. 28.10.44. 31 октября 1944 года. 1. Молотов 15.05-19.00. 2. Антонов 15.05-18.45. 3. Штыменко 15.05-18.45. 4. Толбухин 15.05-18.45. 5. Желтов 15.05-18.45. 6. Ильичев, 15.05.18.45. 7. Корнеев, 15.05.18.45. 8. Хрулев, 16.40.18.45. Последние вышли 19.00. 23 мая 1945 года. 1. Молотов, 18.40.23.00. 2. Ворошилов, 18.40.23.00. 3. Маленков, 18.40.23.00. 4. Берия, 18.40.23.00. 5. Микоян, 18.40.23.00. 6. Хрущев, 18.40.23.00. 7. Вышинский, 19.40.20.20. 8. Антонов, 20.20.22.30. 9. Булганин, 20.20.22.30. 10. Штыменко, 20.20.22.30. 11. Кузнецов, военно-морской флот, 21.50.22.30. 12. Жуков, 21.50.22.30. 13. Толбухин, 21.50.22.30. 14. Рокоссовский, 22.20.22.30. Последние вышли 22.30. 25 мая 1945 года. 1. Булганин. Вход 22.50.3.15. 2. Жуков. Вход 22.55.3.15. 3. Конев. Вход 22.55.3.10. 4. Рокоссовский. Вход 22.55.3.10. 5. Малиновский. Вход 22.55.3.10. 6. Антонов. Вход 22.55.3.10. 7. Штыменко. Вход 22.55.3.10. 8. Хрущев. Вход 23.10.3.20. 9. Молотов. Вход 23.45.3.20. 10. Толбухин. Вход 0.15.3.10. 11. Берия. Вход 2.25.3.20. 12. Маленков. Вход 2.25.3.20. Последние вышли в 3.20 26.05.45. 28 июня 1945 года. 1. Молотов. 22.55.23.50. 2. Фирлингер. 21.00.22.35. 3. Клементис. 21.00.22.35. 4. Зорин. 21.00.22.35. 5. Булганин. 22.40.23.45. 6. Толбухин. 22.40.23.45. 7. Антонов. 22.40.23.45. 8. Штыменко. 22.40.23.45. Последние вышли 0.20. 29 июня 1945 года. 1. Молотов. 0.15, 1:30. 2. Антонов. 22.10, 1:25. 3. Штыменко. 22.10, 1:25. 4. Толбухин. 22.10, 22.55. 5. Бирюзов. 22.10, 22.55. 6. Болгарский военный министр Велчев. 22.10, 22.55. Начштаба Кинов. 22.10, 22.55. 8. Сусайков. 23.10, 23.50. 9. Переводчик Бергенер. 23.10, 23.50. 10. Румынский военный министр Рашкану. 23.10, 23.50. 11. Начальник штаба Ионеску. 23.10, 23.50. 12. Генерал Камбрия, 23-10-23-50. 13-е. Славин, 23-10-23-50. Последние вышли 1:40 30-го, 6-го, 45-го.